имеешь воистину, Отче Николая, с небесе песнь тебе воспеваемо быть, а не от земли. Как кто человек возможет твоей святыни величие проповедать, но мы любовью твоей побеждаем и вопием тесице. Радуйся в образе вам святых пастырей, радуйся, святое очистилище нравов, радуйся, добродетели великих местилище, радуйся, святыни чистое и честное жилище, радуйся, святильничество светлое и вселюбимый, радуйся, свети златозарный и непорочный, радуйся, достойный ангелов собеседниче, радуйся, добрый человеков наставниче, радуйся, правила веры благочестивые, радуйся, в образе кротости духовные, радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся, радуйся, яко тобою сладостей духовных исполняемся, радуйся, Николае, великий чудотворец.